История одного оборотня. Рекс был самым типичным оборотнем, которого только можно представить. Да, он умел превращаться в волка. Но все же была в его характере одна не совсем обычная черта, которая вызывала как уважение, так и ненависть в сердцах тех, кто был с ним знаком или просто слышал о нем. А знаком он был со многими. Как известно, на плоской равнине люди и нелюди, если не дружили, то хотя бы не хватались за вилы и не выпускали когти, только завидев друг друга на горизонте. Отдельные стычки, конечно же, случались, но в целом это не было настоящим конфликтом. Если человек по незнанию или намеренно отправлялся на кладбище, где в это время проходило какое-нибудь сборище нежити под каким-нибудь условным названием типа «танцы на костях до утра», то никто не винил потом собравшихся в том, что этого человека находили разобранного на маленькие обглоданные кусочки. «Сам виноват. Чё ж попёрся, куда не приглашали?» — говорили люди и пожимали плечами. То же касалось и нежити, иногда забредавшей в деревне на огонёк. Осиновые колья быстро отбивали охоту заглядывать в чужие окна. Впрочем, как оказалось, дубовые и даже кленовые колья справлялись с этой работой ничуть не хуже. Рекс зашел куда дальше своих сородичей в деле установления связи между двумя мирами и устроился на работу пастухом деревенского стада. Конечно же, люди поначалу довольно скептически отнеслись к такому назначению и не спешили доверять своих буренок тому, чьи родичи в одном из его обличий были их самыми страшными врагами. Волки с диких холмов сильно досаждали деревенским жителям, раз в 2-3 недели уводя то маленькую телочку, то неокрепшего бычка, а иногда, обнаглев, они могли позволить себе отобедать и взрослой коровой. Предыдущие пастухи знали, что самые лучшие пастбища с сочной травой находятся как раз у подножия холмов. Но редко кто осмеливался отогнать туда стадо, а кто все же решался, как правило, возвращались с недочетом, перепуганными глазами и онемевшими конечностями от долгого сидения на деревьях, на которые они взбирались, лишь заметив стаю. Деревьев там, к слову, совсем немного, и многие из них с обломанными ветвями как раз по этой причине. Но Рекс не боялся гонять стадо к холмам, и за все время работы он не потерял ни одной коровы. Молодняк уверенно набирал вес, а взрослые буренки приносили столько молока, сколько раньше могли отдать лишь за пару дней. Со временем люди привыкли к новому пастуху. Вряд ли они ему доверяли и считали за своего, но они хотя бы были уверены, что с их скотом ничего не случится. В неизбежных обсуждениях на кухнях они обычно сходились в том, что волк, даже если он волк лишь наполовину, всегда найдет общий язык со своими сородичами. На самом деле, все обстояло с точностью да наоборот. Рекс ненавидел волков лютой ненавистью. Но и нельзя сказать, что в противовес этому он отличался усиленным человеколюбием. Нет, он был, как говорится, себе на уме и не стремился заводить друзей ни с той, ни с другой стороны. Его человеческое обличье было довольно запоминающимся. Долговязый, худощавый парень, с рыжей копной волос на голове, цепким и проницательным взглядом желтоватых глаз, неправильным прикусом, из-за которого его зубы всегда немного выглядывали из-под верхней губы, создавая впечатление вечной злорадной улыбки. Походка его была крадущейся и осторожной, слегка прихрамывающей, но при этом голова при ходьбе всегда была неподвижной, как у курицы, будто бы где-то внутри нее был вмонтирован гироскоп. В общем, выглядел он довольно забавно для одних, жалостливо для других и неприятно для третьих. Люди не стремились завязывать с ним знакомство. Впрочем, один друг у него все же был, тоже оборотень по имени Брык, но эта история не о нем. Как уже было сказано, Рекс ненавидел волков, а они ему отвечали тем же, потому как его ненависть не была тихой. Лишь завидев какую-нибудь заблудшую стаю, он тут же принимался жестко насмехаться над ними и всячески подтрунивать. «Эй, задохлики!» — кричал он им. «Не желаете перекусить? У меня здесь целое стадо. Я же вижу, что вы голодны. Ваши ребра скоро порвут кожу, и все ваши кишки вывалятся наружу. Будете бегать по равнине и собирать на них репейник, а потом жаловаться на изжогу. Подходите, не стесняйтесь. Здесь самая вкусная говядина к западу от деревянного леса». Но волки не подходили. Лишь заслышав его голос, они старались как можно быстрее скрыться с глаз. А все из-за того, что этот худощавый парень с непривлекательной внешностью оборачивался в такого сильного и мощного волка, что даже смотреть на него было страшно. Но этот страх не мог сравниться с тем ужасом, который охватывал тех, кто видел его в бою. Рыжий волк, вступая в драку, неистовствовал и превращался в настоящего берсерка. Его глаза наливались кровью, лапы рыли землю под собой, голова опускалась вниз, а пасть закрывалась только тогда, когда между челюстями оказывалось что-то, во что можно было вцепиться и изорвать в клочья. Как правило, это были лапы, хвосты и шеи других волков. Никто из них никогда не пытался поинтересоваться, что послужило причиной его ненависти к, казалось бы, таким близким для него существам. Волки просто принимали этот факт, не пытаясь его оспорить. В тот день Рекс, как обычно, погнал коров к диким холмам. После полудня, напоив стадо у небольшого озерца, он решил подразнить волков и подошел с ним к самому подножью. Пока коровы укладывались на землю, лениво перетирая свою жвачку, он, обернувшись волком, взбежал на ближайший к нему холм и тоже улегся на траву, наблюдая сверху за всем стадом и ожидая очередных страдальцев, желающих поживиться говядиной. Обычно они тут же выбирались из своих укрытий, подтягиваясь и вальяжной походкой, приближаясь к стаду, но лишь заметив Рекса, поджимали хвосты и ретировались так же быстро, как и появлялись. Но сегодня было тихо. Рекс озирался по сторонам, но не видел ни одной волчьей морды, над которой можно было бы вдоволь поиздеваться. Странное предчувствие закралось в сердце оборотня. Он поднялся на лапы и, опустив голову, втянул ноздрями воздух. Что-то было не так. Слишком тихо. Но эту тишину нарушил вкрадчивый голос за его спиной. «Отличный день. Для добрых встреч, не правда ли?» Рекс обернулся. И в груди у него неприятно заныло. Чувство страха не было ему знакомо. Но то, что называется чутьем, еще ни разу его не подводило, и сейчас оно подсказывало ему, что сегодня произойдет очень важное событие. Возможно, самое важное в его жизни. А иначе быть не могло, ведь перед ним во всей своей ужасающей красоте предстал сам Грагр. Вожак самой могущественной стаи всей плоской равнины, обитающий в низинных лесах далеко к северу за Лецбургом. О стае ходила дурная слава. В ее ряды принимали только изгнанных из своих стай волков, которые, объединяясь с такими же изгоями, лишь приумножали свою злость, обиду и ярость, превращаясь из обычных изгнанников в лютых и кровожадных убийц. «Грагр-храр!» постарался не выдать своего удивления Рекс. «Дела на севере настолько плохи, что ты со своей шоблой решил оставить свои земли и вернуться на юг?» «Очень лестно, что такой прославленный волк, как ты, знает мое имя», — сказал Грагр, сделав вид, что не заметил презрительного выпада в сторону своих собратьев. «Но все же я вынужден тебя поправить. Уже 7 зим прошло с того дня, как я стал вожаком своей стаи, поэтому теперь мое полное имя звучит не так. Теперь я Грагр-Ктрор». «Тогда и я тебя поправлю. Я не волк и никогда им не был, поэтому плевать хотел на все эти ваши звания». «Я знаю, кто ты, Рекс. Но сейчас я вижу перед собой именно волка». «Это временно. Как и все в этом мире». Рекс фыркнул и ударил лапой по земле. «Что тебе нужно?» «Я пришел за тобой», — без малейшего промедления ответил Грагр. «За мной». Оскалился Рекс и опустил голову, слегка присев на задних лапах. «Что ж, попробуй». «Да, за тобой», — невозмутимо произнес Грагор, будто не замечая подготовки Рекса к драке. «До меня дошли слухи. Говорят, что ты уже совсем закошмарил местных волков. Они худеют, болеют, некоторые вынуждены питаться лягушками и насекомыми. Это правда?» Рекс зарычал и снова взрыхлил когтями дерн. «Истинная правда. Скоро эти вонючие псы примутся есть траву и кору с деревьев, это я тебе обещаю». Грагор уставился на оборотня немигающим взглядом, а затем вдруг оскалился и, подняв голову вверх, зашелся в каком-то отрывистом каркающем лае. «Так им и надо», — отсмеявшись, сказал Грагор. «Эти щенки только и могут, что жаловаться одним сильным на других сильных. Знал бы ты, сколько раз они отправляли ко мне посыльных с просьбами разобраться с тобой». Рекс молча слушал Грагора, продолжая стоять в стойке, готовый в любой момент совершить прыжок. «Рекс, я могу говорить с тобой откровенно? Это единственный возможный способ вести со мной беседу». Грагор понизил голос и сделал маленький шаг к Рексу, на что тот тут же ответил глухим рычанием, заставив того остановиться. «Я знаю, почему ты ненавидишь наших собратьев. Это ведь они убили женщину, которую ты любил». Глаза Рекса помутнели. Он снова вспомнил улыбающееся лицо Хлои. Он любил эту девушку. Безрассудно, да без памятства. Но любовь эта не была взаимной. Хлоя была обычным человеком, а он — оборотнем. И даже в самых невероятных фантазиях невозможно было представить, чтобы эти двое когда-нибудь оказались вместе. Поэтому Рексу оставалось лишь любоваться ею издалека и вздыхать о том, что никогда не сможет произойти. Хлою нашли в деревянном лесу, и ни у кого не было сомнений в том, кто это сделал. Характер ран на обезображенном теле явно указывал на волков. Вот тогда Рекс их и возненавидел. Настолько же сильно, насколько сильной была его любовь к Хлое. Не они убили ее, а вы. Не стоит отделять себя от паршивого племени. «Ты ничем от них не отличаешься», — прорычал Рекс. «Ты ошибаешься. Именно они когда-то изгнали меня из этих земель. Они просто сказали, чтобы я уходил из стаи, и я ушел. Но не сломался, не погиб. Я собрал новую стаю из таких же изгоев, и теперь те, кто когда-то меня прогонял, приходят просить о помощи. Память трусов такая же короткая, как и их отвага, что компенсируется лишь длиной языка. Теперь нет ни одного волка на равнине, который не знал бы моего имени. И нет никого, кто мог бы сказать слово против моей стаи. Поэтому, Рекс, у меня тоже есть повод презирать обитателей этих холмов. Мы в этом похожи. И тем не менее, ты здесь. Ты пришел, чтобы помочь им». «Я пришел, чтобы поступить справедливо. Твоя ненависть оправдана, Рекс. Поэтому я предлагаю тебе стать одним из нас. Стать частью самой могущественной стаи волков Севера. Если ты примешь мое предложение, то мы устроим знатную охоту на этих щенков. А затем славно попируем». Грагор бросил многозначительный взгляд на стадо коров внизу. Рекс обернулся и посмотрел на своих подопечных, затем снова уставился на Грагора. «А если нет?» Вместо ответа тот задрал голову и протяжно завыл. Тут же за его спиной то тут, то там на гребнях холмов стали появляться силуэты волков. Их было так много, что Рекс сбился со счета, пытаясь прикинуть, насколько разорванных глоток хватит ему сил. Но их было слишком много. Через некоторое время волки полностью закрыли собой линию холмов, отделявших землю от неба. «Для того, чтобы разобраться со мной одним, ты привел сюда всю свою свору!» — насмешливо фыркнул Рекс. «А ты правда, Грагор? Я всегда думал, что он посмелее других серых псов». «Я умный волк. А еще для меня важна моя репутация. Я не могу позволить себе поступить необдуманно и прийти навстречу с тобой без уверенности в своей победе. Я знаю твою силу, Рекс. Но посмотри, тебе никогда не справиться с нами». «И ты предлагаешь стать мне одним из твоих халуев?» «Нет. Я предлагаю тебе место преемника. Рано или поздно меня не станет, но я уверен, что ты сможешь продолжить мое дело и стать вожаком моей стаи». Рекс стоял на холме, один, перед самой кровожадной стаей, от упоминания которой даже у других волков хвосты сами собой трусливо опускались и прижимались к задним лапам. Перед вожаком Грагор Ктрором, чья ярость и сила была хорошо известна и людям, и даже нежити. А за спиной Рекса у подножья мирно жевали траву коровы из его стада. Но Рекс сейчас не думал о них, он думал о другом. А Грагор делал то, что вполне мог позволить себе не делать. Он ждал. «Я был рожден оборотнем», — наконец заговорил Рекс. «Наполовину человеком, наполовину волком. Я знаю, многие хотели бы оказаться на моем месте, ведь это звучит так заманчиво. Иметь возможность пользоваться преимуществами то одного, то другого обличия. Но принесло ли это мне счастье? Нет. Я всю жизнь страдал от того, что принадлежу своему народу. Я любил, любил по-настоящему, но люди надо мной смеялись. Я решил помогать им и взялся пасти их скот. Стали ли они меня уважать? Вряд ли. Они относятся ко мне как к странной, но полезной нечисти, не более того. Я никогда не стану для них своим». Грагор удовлетворенно кивнул и переступил с лапы на лапу. Было видно, что он расслабился, понимая, к чему клонит оборотень. «Мне никогда не стать для них равным», — продолжил Рекс. «Что бы я ни сделал, как бы ни показал им свое расположение, все равно я буду слышать за спиной лишь одно. Нежить, перевертыш, недоволк. Для них я навсегда останусь чужим». «Что же до вас, волков?» Рекс посмотрел прямо в глаза Грагора. «То вы сделали самое подлое, на что только способны. Вы убили мою любовь, а вместе с ней и все человеческое, что я так бережно в себе растил. Кроме того, вы поселили во мне ненависть к себе самому. Я возненавидел не только вас, но и вторую свою часть, волчью. Вы просто уничтожили меня, не оставив ничего. Меня уже давно не существует. Поэтому иди ты к черту, Грагор, со всей своей поганой сворой». И тут Рекс сделал то, отчего на несколько мгновений опешили все, кто наблюдал за этой сценой. Вскочив на лапы, Рекс, вместо того, чтобы броситься на Грагора и успеть вскрыть тому брюхо, вдруг обернулся человеком. Перед стаей стоял уже не грозный рыжий волк, держащий в страхе окрестности деревни, а долговязый, худощавый, нескладный паренек с некрасиво торчащими из-под верхней губы зубами. Но сейчас он действительно улыбался. Оттолкнувшись, он бросился на Грагора и вцепился тому в горло. Волк вывернулся и сжал челюсти на руке Рекса, но тот, размахнувшись, что есть силы, заехал кулаком другой руки по челюсти Грагора. Волк взвыл и на мгновение разжал зубы. Этим воспользовался Рекс и, обхватив двумя руками шею волка, впился в нее своими кривыми зубами. Но стая, не желая бросить своего вожака в опасности, уже была рядом. Сбежав с вершин холмов, они бросились на Рекса, и через мгновение место битвы оборотней и вожака превратилось в серое, скулящее, воющее, грызущее и рвущее месиво. Его нашли на диких холмах, изорванного и обглоданного до неузнаваемости. А рядом с ним на земле лежал огромный мертвый волк. Разбредшееся стадо еще долго собирали по окрестностям, но когда последняя корова была найдена, в стаде все же не досчитались 9 голов. Что же касается самой могущественной волчьей стаи, то после гибели Грагра и ее вожака и самого грозного волка всей плоской равнины стая раскололась на несколько маленьких групп и перестала существовать. Когда Рекса хоронили на деревенском кладбище, некоторые жители пытались возмутиться, вполне справедливо утверждая, что никогда нежить не хоронили рядом с людьми. Но глава деревни на это ответил: «Мне плевать, кем родился Рекс. Он погиб человеком». На этом возмущения и закончились. И так завершилась история одного оборотня.